Глава 19. Работа и личная жизнь. Все хотят знать, как добиться всего, но боятся услышать. Если бы я хотел дать вам следующий совет: поступайте в соответствии с моими словами, а не делами, то я дал бы его именно в этой главе. Никто, в том числе и я сам, никогда не назвал бы меня авторитетом в области баланса между работой и личной жизнью. 41 год я следовал принципу, как следует работать, как следует отдыхать и уделять какое-то время своим детям. Уверен, что если бы такая концепция пользовалась популярностью, я бы назвал свою жизнь идеально сбалансированной. По-моему, в ней было все и притом в нужном количестве. Я родился и взрослел в эпоху, когда нужно было приложить много усилий, чтобы поступить в колледж и получить приличный диплом. Еще во время учебы или скорее после ее окончания вы вступаете в брак и начинаете обзаводиться детьми. Получить работу и пахать на ней словно вол считалось гарантией обеспечения достойного будущего. Я следовал этой модели, не слишком задумываясь о своем будущем. Мне повезло, и я нашел работу, которая оказалась невероятно интересной. Выходные я рассматривал как возможность поиграть в гольф и пообщаться с другими молодыми парами. Но, оглядываясь назад, мне становится ясно, что выбранный мной баланс имел последствия для людей, окружающих меня дома и на работе. Так моих детей воспитывала главным образом их мать Кэролин. Не идеальными были и мои первые дни в подразделении по производству пластмасс, где я иногда появлялся по субботам. И не случайно мои прямые подчиненные следовали моему примеру. Лично я считал вредным такое проведение выходных. Обычно мы заканчивали рабочую неделю в более свободном состоянии и трепались на спортивные темы. Мне никогда не приходило в голову поинтересоваться у человека, не предпочел бы он вместо того, чтобы работать, провести время с семьей или заняться любимым хобби. Я не мог представить себе, что кто-то хотел бы оказаться не на работе, а в каком-то другом месте. В свое оправдание, если это возможно, я могу сказать только, что тогда было такое время. В конце 1960-х и начале 1970-х моими непосредственными подчиненными являлись сплошь одни мужчины. Многие из них были отцами семейств, а отцы тогда были совсем другими. Как правило, они не ходили по четвергам на авангардный балет и не гнушались перевода на другую работу, потому что не хотели погубить спортивную карьеру своего ребенка. Жены большинства из них не могли устроиться на ту работу, которая была бы им по душе. В целом считалось, что жены сидят дома, чтобы все в семье шло как по маслу. В 1980-е годы все это, разумеется, стало меняться, и женщины начали вливаться в ряды трудящихся. В конце десятилетия я стал гораздо чаще слышать рассуждения о балансе между работой и личной жизнью. Впервые эта тема возникла на занятиях по повышению квалификации руководящего состава, проводимых в Кротонвилле. На этих занятиях руководители рассказывали о давлении, которое они испытывали, когда решали вопросы командировок и переводов сотрудниц, помимо работы, занимавшихся домашним хозяйством. В начале 1990-х дебаты на эту тему стали еще более интенсивными, причем как в Кротонвилле, так и на встречах с представителями форума афроамериканских сотрудников General Electric. Еще более острыми они стали во время моих встреч с членами организации Women's Network, объединившей женщин, работавших в нашей компании. Благодаря этим беседам я познакомился с проблемой, которая лично мне была совершенно незнакома. Суть проблемы состояла в затруднениях, которые вызывала необходимость жить двумя полноценными жизнями, одна из которых проходила на работе, а другая после окончания рабочего дня, когда надо было позаботиться о детях, оказать добровольную поддержку приюту для бездомных или заняться марафонским бегом. Если на протяжении 1990-х проблема баланса между работой и личной жизнью становилась все более актуальной, то после моего ухода в отставку в 2001 году дебаты на эту тему только усилились. Сегодня ни один исполнительный директор и ни одна компания не может ее игнорировать. Так, осенью 2004 года «Нью-Йорк Таймс» напечатала целую серию из трех передовых статей, посвященную этой теме, а также проблеме стрессовых ситуаций на работе. В ту же самую неделю издание Fast Company разместило в своем номере статью с иллюстрацией на обложке под названием «Вас все еще беспокоит проблема баланса между работой и личной жизнью? Не берите в голову, здесь вы узнаете, как добиться того, чтобы ваша жизнь стала терпимой». Существует целая консалтинговая отрасль, занимающаяся исключительно этой проблемой. Ей же посвящено большое количество книг и веб-сайтов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что во время поездок по различным странам мира, которые я совершаю на протяжении последних 3 лет, мне задают уйму вопросов на эту тему. Вот самый распространенный вопрос. Как вам удалось, не бросая игры в гольф, стать исполнительным директором? Но мне приходилось отвечать и на целый ряд других вопросов. Однажды в Пекине один из моих слушателей, которому на вид было лет 30, задал мне следующий вопрос. «Как вам удавалось заниматься своими детьми и при этом руководить General Electric? Уверен, что от моих ответов на подобные вопросы не слишком много пользы. Я говорю, что находил время для гольфа, потому что редко проводил досуг за каким-то другим занятием. Что касается моих детей, то я ими не занимался, разве что убеждал их в необходимости улучшить свои оценки и выступал в роли дружески настроенного руководителя, да и то делал это раз в год во время своего 3-недельного отпуска. Тем, что сегодня у них все в порядке, они в гораздо большей степени обязаны не мне, а своей маме. Таким образом, вполне понятно, что я не являюсь специалистом, который может посоветовать, каким сторонам жизни следует отдавать предпочтение. Лично я всегда считал, что подобный выбор является делом сугубо личным. Однако, как руководителю, мне приходилось десятки раз делать выбор в ситуациях, обусловленных проблемой баланса между работой и личной жизнью. Когда же я был поставлен во главе других руководителей, мне пришлось сталкиваться с этим уже не десятки, а сотни раз. В течение же последних 3 лет мне приходилось множество раз слышать об этой сложной проблеме, причем как от начальников, так и от рядовых сотрудников. Благодаря этому опыту у меня сложилось мнение о том, как руководители относятся к проблеме баланса между работой и личной жизнью, независимо от того, высказывают они свою точку зрения или нет. Быть может, вам не понравятся высказанные ими прогнозы на будущее, но вам необходимо их знать. Вокруг данной проблемы много пустых разговоров. Но есть реальная ситуация. Чтобы сделать выбор и предпринять адекватные действия, нужно понимать эту реальную ситуацию. Ваш босс считает вашим приоритетом конкурентоспособность. Он, разумеется, желает вам только добра, но лишь до тех пор, пока это помогает вашей компании победить в конкурентной борьбе. Если ваш босс знает толк в своем деле, он превратит вашу работу в захватывающий процесс, и ваша личная жизнь уже не будет столь сильным отвлекающим фактором. Большинство начальников горят желанием уладить конфликты, вызванные проблемой баланса между работой и личной жизнью, если их полностью удовлетворяют результаты вашей работы. В данном случае решающую роль играет слово «если». Начальники знают, что декларируемые компанией способы решения этой проблемы главным образом направлены на привлечение новых сотрудников, и что в реальной жизни такие решения принимаются во время переговоров с глазу на глаз и в соответствии с принятыми в данной компании морально-этическими нормами, а не такими аргументами, как высказывание типа «но ведь компания обещала». Те, кто открыто и энергично пытается решить проблемы баланса между работой и личной жизнью и непрерывно обращаются за помощью к руководству компании, берут на заметку, отмечая их двойственность, склонность качать права, необязательность или некомпетентность, либо приписывая им все вышеперечисленные недостатки. Даже самые сговорчивые боссы считают, что баланс между работой и личной жизнью – это ваша проблема, которую вы сами должны решить. Большинству из них известно, что имеется очень немного способов решения этой проблемы, и они надеются на то, что вы ими воспользуетесь. Выбор приоритетов. Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов отдельно, но сначала я скажу несколько слов о том, что в действительности означает баланс между работой и личной жизнью. Отнюдь не является совпадением тот факт, что данная тема стала объектом общественного внимания приблизительно в то время, когда женщины, в особенности матери, занимающиеся домашним хозяйством и делающие профессиональную карьеру, стали все чаще устраиваться на работу. Внезапно появилась целая группа людей, которые стали ловко совмещать две взаимоисключающие и противостоящие друг другу потребности – одновременно быть замечательными родителями и замечательными работниками. На первых порах усилия, направленные на то, чтобы браться за все подряд, сбивали с толку и осложняли жизнь многих работающих матерей, которые страдали от своего двойственного положения, испытывали чувство вины и раздражения. Сегодня, как и прежде, проблема баланса между работой и личной жизнью затрагивает главным образом работающих матерей, поскольку именно они являются теми, кто сталкивается с ней ежедневно. Однако нет никаких сомнений, что данный вопрос, как понятие, стал более емким и масштабным. Теперь надо найти ответ не только на вопрос, как матерям найти время, чтобы удовлетворить все свои жизненные потребности. Сегодня каждому из нас необходимо решить, как распорядиться своей жизнью и как распределить свое время. А это значит, что все мы должны выбрать для себя приоритеты и ценности. По сути, проблема баланса между работой и личной жизнью превратилась в дебаты на тему, до какой степени мы можем отдать себя работе.